Глава 9. Жизненные цели, долгосрочные планы и я. Настраиваемся на успех. Примерно 2 десятилетия назад нейробиологи обнаружили любопытный парадокс. Логично предположить, что мозг отдыхающего человека, который ни о чем не думает и ничем не занят, работает менее активно, чем мозг математика, пытающегося решить уравнение, не имеющее решения. Однако профессор неврологии медицинской школы Вашингтона Гордон Шульман пришел к другому выводу. Он обнаружил, что в расслабленном состоянии затихает не весь мозг целиком, а одна нейронная сеть, напротив, становится более активной. В 2001 году его команда описала необычную активность нейронной сети, той, что активизируется, когда мозг ничего не делает, и засыпает, когда он активно работает, получивший название сети пассивного режима работы мозга, СППРМ. Во время сканирования мозга СППРМ высвечивается на экране в те моменты, когда вы думаете о себе. Сеть находится в средней части мозга и сотрудничает с нейронными сетями на других участках, например, в гиппокампе, создавая ваше автобиографическое представление. Она объединяет воспоминания, текущий опыт и ощущения в историю, где вы — главное действующее лицо. Представление о «я» складывается в автобиографической памяти. СППРМ — аналог фрейдовского эго. Поскольку нас и наши убеждения формируют пережитый опыт, основные жизненные принципы и видение себя в будущем складываются под воздействием автобиографической памяти и СППРМ. Таким образом, автобиографическая память участвует в формировании нашего «я». СППРМ — это блуждание ума, которое может завести нас куда угодно. Она постоянно планирует, фантазирует и проецирует, занята прогнозами и ретроспекцией, предсказывает будущее, опираясь на прошлое. Как только возникает неопределенная ситуация, СППРМ тут же проводит несколько репетиций, проигрывает возможные варианты, чтобы вы мысленно подготовились ко всему происходящему. Как только вы заинтересуетесь чем-либо во внешнем мире, СППРМ отключается, но стоит заскучать и задуматься, как она снова активизируется. Если вы хорошо умеете справляться с эмоциями, не даете негативу завладеть вами и регулярно получаете удовольствие, автобиографическая память будет наполнена счастливыми историями. В противном случае она начнет склоняться к негативу. Если при этом вы любите поразмышлять и часто витаете в облаках, то стоит только отвлечься от дела, и ум начинает блуждать и фиксироваться на негативных мыслях и проекциях. Такое состояние усугубляет хронический стресс. СППРМ влияет на 3 обширные жизненные сферы, которыми можно манипулировать и тем самым уменьшить стресс. Это основные жизненные принципы, долговременные цели, ощущение своего «я». Вместе с автобиографической памятью СППРМ формирует основные жизненные принципы — симпатии и антипатии. Они могут либо гармонировать с нашей жизнью, либо вступать с ней в конфликт. Ученые-психоаналитики Зигмунд Фрейд и Карл Юнг говорили о том, что подавление глубинных желаний и противоречие своим внутренним принципам в попытках соответствовать ожиданиям социума приводит к депрессии и другим психическим заболеваниям. Когда жизнь или работа противоречит вашим глубинным жизненным принципам, вы чувствуете себя несчастным, а стресс усугубляется. В лекции TED «Доверяй, но проверяй» эксперт по лидерству Саймон Синек наглядно демонстрирует, как начинает процветать компания, если ее политика соответствует жизненным принципам сотрудников. TED – технология развлечения дизайн. Американский частный некоммерческий фонд, известный прежде всего своими ежегодными конференциями, миссия которых состоит в распространении уникальных идей. Когда компания расширяется и становится слишком большой, эти принципы часто отодвигаются на второй и третий план. И в этот момент Синек называет его расколом. Сотрудники начинают испытывать стресс и чувствуют себя несчастными. Когнитивный диссонанс. Узнав новую подтвержденную информацию, противоречащую нашим глубинным жизненным принципам и убеждениям, мы испытываем когнитивный диссонанс. Это состояние психологического дискомфорта, когда мы одновременно осмысляем несколько противоречащих друг другу понятий. Оно возникает из-за несоответствия наших мыслей, намерений и действий. Думаем одно, говорим другое, делаем третье. Когнитивный диссонанс усиливает стресс. Счастлив тот человек, чьи мысли, слова и действия находятся в полной гармонии. Махатма Ганди. Например, вы понимаете, что следует проводить больше времени дома с ребенком, но одновременно вам необходимо интенсивно работать ради продвижения карьеры. На работе вы думаете, что важно оставаться дома с ребенком, а дома, что на первом плане должна быть работа. Если вы честный человек, но работаете в компании, чьи этические принципы сомнительны, когнитивный диссонанс неизбежен. Работая в команде и получая прибыль нечестным путем, вы станете глушить свой внутренний конфликт. В данном случае ваши мысли не совпадают с действиями и словами. Есть несколько способов избавиться от когнитивного диссонанса. Объедините два и более противоречащих понятий в новую идею. Измените свои жизненные принципы, чтобы они соответствовали реалиям жизни. Измените свою жизнь, чтобы она соответствовала вашим принципам. Если вы вынуждены жить постоянно, пытаясь примирить два конфликтующих понятия, придумайте что-то третье, объединяющее их. Когда мирные жители вынуждены убивать друг друга во время войны, возникает сильнейший когнитивный диссонанс. В таком случае можно внушить себе, что мир во всем мире более важная цель, а ее невозможно достигнуть без кровопролития. Многие матери уменьшают когнитивный диссонанс, возникающий из-за необходимости работать и находиться дома с ребенком, объединяя эти два важных дела в третье, более глобальные. Например, начинают рассматривать работу как шаг к лучшему будущему детей. Прекращая зацикливаться на самих себе и переключаясь на других, особенно во время служения общему благу, мы ослабляем стресс. Если не удается изменить жизнь, но все в ней противоречит самой вашей сути, попробуйте пересмотреть свои принципы. Психологи называют эту уловку «съесть кислый виноград». Если же ваши принципы вам дороги, постарайтесь примириться с обстоятельствами или поменяйте что-то в себе. Например, если вы поступили неправильно и понимаете, что это именно так, но не можете признаться в своей оплошности всему миру, исповедуйтесь или напишите обо всем в дневнике. Таким образом, ваши мысли, слова и поступки придут в соответствие хотя бы ненадолго. Возможно, именно потому ведение дневника помогает при стрессе. Изливая мысли на бумагу или озвучивая их вслух, мы избавляемся от когнитивного диссонанса. Наши слова и поступки вторят мыслям. Иногда даже ссора помогает почувствовать себя лучше. Выпуская наружу скопившуюся обиду и негодование, мы избавляемся от диссонанса, вызванного необходимостью скрывать свои чувства. Музыкотерапия и когнитивный диссонанс. При когнитивном диссонансе помогает музыка Моцарта. Его произведение — это музыкальный конфликт, разрешающийся в конце пьесы. Слушая эту музыку, мы проходим стадии примирения внутренних разногласий. Каждый вечер или чаще внимательно слушайте произведения Моцарта или похожую классическую музыку в течение получаса, и вы почувствуете облегчение. Следите за мелодией, как будто вы находитесь на концерте и наблюдаете за происходящим. В эти полчаса постарайтесь больше ничем не заниматься. Музыка в мажоре ощущается как более радостная, в миноре как печальная. Подумайте, испытываете ли вы когнитивный диссонанс и попытайтесь найти пути его разрешения. Каждый день слушайте Моцарта. Долгосрочные цели. Хороший писатель продумывает весь сюжет от начала до конца еще до того, как начнет писать книгу. Это помогает проработать динамику характера главного героя. Он обретает цель. Генерируя воспоминания, наш мозг делает то же самое, занимается автобиографическим планированием, продумывая сюжет на будущее. Тот, кто знает, зачем живет, всегда найдет ответ на вопрос «как жить?» Фридрих Ницше. Взрослый человек живет в двух измерениях. В первом он пытается выполнить насущные краткосрочные задачи, во втором действует более глобально. Второе измерение касается отношений к жизни в целом, собственной позиции и долгосрочных целей. Путь к долгосрочной цели складывается из множества маленьких шагов. Каждая из них — цель краткосрочная. Таким образом, находясь в первом измерении, мы одновременно находимся и во втором. Есть данные, доказывающие, что глубокая концентрация на долгосрочных целях помогает подняться над будничными трудностями и мелкими неудачами. Представьте, что вам в течение 3 месяцев приходится терпеть присутствие неприятного коллеги ради получения опыта, который в дальнейшем поможет добиться долгосрочной цели. Вы не будете столь остро переживать недовольство от общения с ним. При отсутствии такой цели вы бы воспринимали необходимость работать с этим человеком как неизбежное зло. Иметь жизненную цель полезно для здоровья. Исследования доказали, что данный фактор приводит к снижению уровня маркера воспаления интерлейкина 6, риска заболевания болезнью Альцгеймера, развития инфаркта и инсульта. Люди, переживающие исключительно тяжелые времена, часто говорят о некой долгосрочной цели или видении дальнейших перспектив, что помогает преодолеть временные тяготы и обрести волю к жизни. Об этом писал известный психиатр, невролог и бывший узник концлагеря Виктор Франкл. Происходившее в лагере доказывает, что у человека всегда есть выбор. Он может стать игрушкой в руках обстоятельств, а может стремиться к благородной цели и бороться ради нее. Конец цитаты. О важности умения отделять текущие, кратковременные измерения от долговременного говорит и адмирал Джеймс Стокдейл, который 8 лет провел в плену во время Вьетнамской войны. В интервью его спросили, какого типа люди не выживали во Вьетнаме. Он ответил с болезненной прямотой: «О, это просто. Оптимисты. Именно они говорили: все в порядке, вернемся домой к Рождеству». Рождество заканчивалось, а они все повторяли и повторяли: «Вернемся домой к Пасхе». Пасха приходила и уходила, затем день благодарения и снова Рождество, а потом они умирали из-за разбитого сердца. Конец цитаты. Отрезвляющий ответ Стокдейла свидетельствует о том, что если бы солдаты фокусировались на долгосрочной перспективе, им было бы немного легче переносить временные разочарования. Фокусируйтесь на глобальном. Представляйте себе долгосрочную цель и ставьте ее в приоритет. При любой возможности старайтесь выходить из краткосрочного измерения в долгосрочное. Достигнув одной долгосрочной цели, тут же поставьте себе другую. Самоэффективность. Самоэффективность — это вера в то, что вы можете добиться успеха и достичь своих целей. Она существенно ослабевает, если человек испытывает посттравматический стресс или психологический стресс общего характера. Вера в свои способности возникает частично из автобиографической памяти. Успешно преодолевая жизненные трудности, вы не сомневаетесь и в эффективности сегодняшних действий. Спортивные достижения повышают уверенность в своих силах. Для человека, работа которого связана со стрессом, будет полезным участие в сложных спортивных соревнованиях и марафонах. Сделайте так, чтобы вам было чем гордиться. Спортивные достижения — простой и доступный способ повысить самоэффективность. Гибкий ум. Есть 2 способа восприятия собственного «я». Первый. Вы, возможно, считаете, что люди не меняются. Если у вас что-то не получается, значит, не получится никогда. Второй. Человек способен вырасти и всему научиться, подобно маленькому ребенку. Если у вас что-то не получается, вы просто пока не научились делать это хорошо. Кэрол Дуэк, профессор психологии Стэнфордского университета, чьи обширные труды по теории интеллекта поставили под сомнение традиционные взгляды на образование, личные достижения и успех, трактует эти 2 способа восприятия как фиксированный ум и гибкий ум. В книге «Гибкое сознание. Новый взгляд на психологию взрослых и детей» автор описывает, каким образом переход от одного состояния к другому кардинально меняет жизнь человека. В качестве примера доктор Дуэк приводит величайших атлетов, которые не родились талантливыми, а стали такими. Уверенность в своих силах и вера в себя вели их к победе, когда соперниками становились более успешные спортсмены. Если у вас фиксированный ум, значит, вы воспринимаете себя статично и сомневаетесь в том, что человек постоянно меняется. Любая неудача кажется непоправимой. Если у вас что-то не получается, вы не верите, что работая над собой можно улучшить ситуацию. Вы склонны прятать свои слабости от людей, а обстоятельства, в которых они становятся явными, причиняют ненужные страдания. Любая неудача для обладателя гибкого ума — временное положение дел. Вы верите, что так будет не всегда. Эпизодические промахи не влияют на ощущение вашей самоценности. Ситуации, в которых свойственные вам слабости видны окружающим, не слишком огорчают вас. Столкнувшись с нежелательным результатом, человек с гибким умом меньше себя винит и больше жалеет себя. Не сдав экзамен, он не станет воспринимать результат как неоспоримые доказательства своей никчемности. Если вы признаете, что постоянно развиваетесь, то будете реже испытывать стресс в соревновательных и социальных ситуациях, когда вам кажется, что вас недооценивают. Развивайте гибкий ум. Замечайте проявление фиксированного ума. Самовосприятие. Учитывая, сколько времени вы проводите в размышлениях о своей жизни каждый раз, когда ум начинает блуждать, очень важно, чтобы вы себе нравились. Негативные мысли порождают новый негатив и затягивают вас в кроличью нору отрицательных эмоций, активизируя эмоциональный мозг. Если вы обдумываете свои плохие поступки и в глубине души считаете себя недобрым, плохим человеком, вам вряд ли понравится автобиография, которую пишет ум. Если же вы концентрируетесь на хороших историях из своей жизни, герой вашей автобиографии будет исполнен уважения к себе. Что бы кто ни говорил, важно знать, вы хороший человек. Когда Роберт Оппенгеймер осознал, что создал первую в мире атомную бомбу, это сломало его. Пытаясь найти себе хоть какое-то оправдание, он начал вспоминать все хорошее, что сделал, и постоянно напоминал себе, что хотя теперь его будут считать виновником смерти и разрушений, пусть косвенным, он все же остается хорошим человеком. Еще до ядерного испытания в Тринити и за несколько месяцев до трагедии в Хиросиме и Нагасаке он произнес такие слова. «В бою, в лесу, у края горной пропасти, в великом темном океане, средь стрел и копий, во сне, в смятении, в стыдах глубинах, дела благие, что совершал ты раньше, несут тебе спасение». Цитата из Бхагавад-гиты. Как можно чаще делайте добро. Если вы не нравитесь себе, изменитесь. Сострадание к себе. Доказано, что когда пациенты, страдающие депрессией, начинают воспринимать себя как уязвимое существо или как ребенка, проявления болезни уменьшаются. В одном эксперименте добровольцев с тяжелым депрессивным расстройством в лабораторных условиях доводили до грани отчаяния, заставляя читать удручающие подтверждения наподобие «я считаю себя неудачником» и слушать меланхоличную музыку, например, адажио соль минор для органа и струнных инструментов Томаса Альбинони. Затем испытуемым проводили когнитивную терапию. Лечение оказывалось более эффективным, если накануне эксперимента участники настраивались на сострадание к себе. Авторы исследования просили добровольцев попытаться увидеть себя со стороны и взглянуть на себя глазами дружелюбно настроенного, сочувствующего наблюдателя. Представьте, что вы смотрите на себя со стороны глазами доброго, сочувствующего друга. Задержитесь в этой роли и проявите сострадание к себе.